Глава 8. Болиголов. Первое, что услышал Даил, когда пришел в себя, это тихий змеиный шепот, пробирающий до зубной боли. «Зачем тебе человек? Кто он? Почему ты его вытащил? Мы так не договаривались!» Даил пошевелился и открыл глаза. Болиголов стоял, склонившись над лежащим на каменном полу Крисом Картатосом. Фреловский лук закинут за спину, в его руках большой нож, который он приставил к горлу охотника. Судя по плачевному виду последнего, в мире черной стены ему изрядно досталось. Видно, не все козуши отправились на прогулку в Даригар. Многие остались, чтобы поспорить с Картатосом за добычу. И хотя из битвы он вышел победителем, но потрепали его сильно. Вот и под ножом Фрела он выглядел жалко и покорно, словно разбойник, готовый принять свою казнь. Но Даил ошибался. Глаза Картатоса вспыхнули яростью, он резко отбросил в сторону руку с ножом и вскочил на ноги. Пошатнулся, но устоял. «У меня договоренность с Раухом, драконья отрыжка. Ты не можешь ее нарушить!» — сказал он. «Со стариком ты договаривался о каком-то предмете, вещи, а тут человек. Ты обманул нас!» — со льдом в голосе произнес Фрел. «Этот человек для меня вещь. Тем более он и не жив сейчас, в привычном смысле слова!» Бросив быстрый взгляд на свою добычу, сказал Картатос. «Старик знал, что ты попытаешься нас надуть. Он послал меня приглядеть за тобой. Ты слишком хитер, охотник, но как бы ты ни перехитрил сам себя. Говори, что это за человек и зачем он тебе нужен». «Я выполнил все условия. Я все сделал. Козуши уничтожили джентлов». «Откуда я могу это знать? Я это не видел». «Так поднимись на поверхность и посмотри!» — рявкнул Картатос. От его рыка даже мертвый проснулся бы. Но на Фрела это не произвело впечатления. «Для открытия врат требуются два зеркала. Одно из них тут было. Ты его, что ли, сюда притащил? Хм, любопытно. И откуда ты узнал об этом месте?» Задумчиво говорил Болиголов, сверля взглядом Криса. На Даила он не обращал внимания, словно для него мальчишка был клочком грязной ветоши, но не человеком. «Это не твоего ума дело, Фрел. Я выполнил свою часть договора. Теперь я ухожу с мальчишкой и заберу все, что мне принадлежит, и только попробую мне помешать. Кровью умоешься!» Болиголов улыбнулся, и от этой улыбки пробивало в дрожь. Даил поднялся на ноги и нащупал на поясе рукоять ножа. Судя по всему, скоро здесь будет очень жарко. Фрел готовился к бою с охотником, и если убьет его, то вряд ли пощадит мальчишку. И если даже оставит ему жизнь, то от такой жизни лучше в петлю. Про лекарей такого рассказывают. Если уж кто к ним попал в банду, то два выхода. Либо самому лекарем стать, душу из гвоздов, либо превратиться в мальчика для битья, половую тряпку, живое мясо для опытов лекарей. «Ты вызываешь меня на бой, человек?» — спросил Болиголов с надеждой. «Нет, просто предупреждаю. Дай нам дорогу», — ответил Крис. «Одних не отпущу. Отведу вас к старику Рауху. Пусть он решает, что с вами делать». Охотник кивнул. Было видно, что это решение ему не нравится, но спорить сейчас с Фрелом он не стал. Главное — выбраться с земли джентлов, а уж потом можно будет подумать и о том, как от Болиголова избавиться. Вот уж точно, голова от него болит постоянно. Даил отпустил рукоять ножа. Крис знает, что делает, хотя он бы не стал доверять Фрелу. Об их коварстве в сказках немало писано. «Эй, пацан, ты понесешь груз!» — — сказал резко охотник, отсекая всякое желание возражать. Даил опасливо взглянул на ворох тряпья, лежащий в углу, в котором с трудом угадывался человек. Чувствовалось, что под этой рванью массивная, а стала быть, тяжелая ноша. И как он выдержит? Он представил себе это, и голова пошла кругом. Но ничего не сказал Крису, ни слова возражения. Лучше надорваться под неподъемной ношей, чем оправдываться перед охотником и выглядеть в его глазах полным идиотом. Он направился к добыче охотника. Подумал про себя, что сейчас увидит, ради кого Крис сунул голову в пасть дьяволу, и даже думать забыл о непосильной ноше. До того разыгралось любопытство. «И это, будь поаккуратней», — неожиданно добавил Крис. «Пойдешь первым». Болиголов посмотрел на мальчика, перевел взгляд на охотника, но промолчал. Даил подошел к груди тряпья, наклонился и расправил тряпки, чтобы поудобней было взяться. На него взглянуло безмятежное и безжизненное женское лицо, прекрасное и бескровное. В мертвых глазах застыло удивление и детская обида. Даил замер, не в силах пошевелиться. Из уторопи его вывел сердитый голос охотника. «Пошевеливайся давай! Век, что ли, здесь торчать?» Даил устроился поудобнее и попробовал поднять тело. Однажды ему довелось во время аварии на заводе поднимать мертвеца. Он весил вдвое больше, чем живой человек. Он помнил это и удивился тогда. Но тело девушки оказалось на удивление легким. Даил взял ее на руки, кивнул Крису, что, мол, все в порядке, и пошел на выход. Охотник выглядел потрепанно и сосредоточенно. Он даже не заметил паренька, думал о чем-то своем, и думы эти поглотили его полностью. Болиголов гордо держал голову и наблюдал за происходящим со снисхождением Фрела. Даил вышел в коридор и направился к лестнице. Старался ступать аккуратно, чтобы не уронить ношу, да не растрясти. В скудном освещении плохо было видно, что лежит под ногами. Несколько раз он чуть было не оступился, зацепив ногой какой-то кирпич или железный прут. Ему почему-то казалось, что девушка у него на руках просто спит, и сон ее нельзя нарушать. Время от времени он не мог удержаться и смотрел на нее. И чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Было что-то притягательное в этом утонченном, изысканном лице, в пушистой, но растрепанной гриве черных волос и открытых карих глазах, казалось, навек застывших. Вглядываясь в нее, ему начинало казаться, что вот сейчас он сможет раскрыть ее тайну. Как она оказалась в другом мире? Что с ней там делали? Почему теперь она такая безмятежная? Он не мог отвести от нее глаз, но, боясь уронить, с трудом отрывался и шел дальше. Он не заметил, как это началось. Только услышал позади себя какую-то возню и скрежет металла. Резко обернувшись, Даил увидел сцепившихся друг с другом Болиголова и Картатоса. Кто первый напал, он не знал, но сражались они яростно. Охотник откинул в сторону ружье, оно ему только мешало. Клинки сверкали в полумраке коридора, вышибая искры. Болиголов сражался с отстраненным видом, словно это не с ним происходит, а Крис ожесточенно. Он бился за свою жизнь, зная, что если допустит какую-то ошибку, Фрел не пощадит его. Затаив дыхание, Даил следил за этим сражением. Мог ли он еще вчера подумать, что ему доведется стать свидетелем битвы между охотником за головами и Фрелом? Да он сам себе бы рассмеялся в лицо, не поверил бы. Но вот оно. Сражение разворачивалось у него перед глазами, и он ничем не мог помочь охотнику, на чьей стороне, безусловно, находились его симпатии. От Фрела ничего хорошего ждать не приходилось. Крис яростно нападал на Болиголова, стремясь дотянуться до него коротким клинком. Фрел защищался, но с какой-то линцой. Словно ему наскучило это представление, но он еще готов немного поразвлечься. Даил не заметил, как один из выпадов охотника достиг цели. Болеголов отпрянул в сторону, лицо его исказилось от удивления и ужаса. Он зарычал, словно дикий зверь, мигом растеряв всю свою невозмутимость, и прыгнул к Картатосу, разом сократив расстояние. Легкий взмах клинка, и на лице охотника появилась кровавая борозда, прочертившая щеку от уха до рта. Крис разозлился и саданул в лицо болеголову кулаком, сжимавшим рукоять меча. Фрел не ожидал такого обращения и на миг опешил. Охотник ударил его снова, целя в живот. Но болеголов уже пришел в себя, легко ушел от удара и ответил, целя клинком в незащищенное горло Картатоса. Даил хотел было закричать, предупредить Криса, но крик застыл в его горле, скованный ужасом. Сейчас охотник умрет, и тогда его участь будет решена. Следующим Фрел расправится с ним. Так сказка из детства разом обратится во вполне взрослый кошмар. Но неожиданно Крис увернулся в сторону от клинка Фрела и ударил болеголова в живот. В глазах Остроухова появилось удивление и испуг. Он разом растерял весь свой лоск и напыщенность, превратившись в обычного смертного. Крис выдернул меч и воткнул его еще раз и еще раз, не оставляя Фрелу шанса на жизнь. На глазах Даила произошло удивительное. Еще утром он видел сказочное существо, а теперь наблюдал за его смертью. Из ослабевших рук болеголова выпал клинок, жалобно звякнув о камни. Фрел вцепился в плечи охотника, пытаясь устоять на ногах. Он вглядывался с мольбой в глаза своего убийцы. Крис отцепил его от себя и отбросил в сторону. Болеголов упал на каменный пол и затих. «Он напал на меня. Такие дела», — сказал сквозь зубы, словно оправдываясь, охотник. «Никого из нас, видимо, не собирался отпускать живым. Стало быть, старик Раух приказал ему. Вряд ли наглый, смердящий Фрел стал бы делать это по своему усмотрению. Вот же старая гнида! Но ничего, мы еще поквитаемся». Даил спустился на ступеньку вниз, но не мог вымолвить и слова. Еще утром он восхищался сказочным существом, который на поверку оказался убийцей и подлецом. Чему теперь верить на свете? «Слушай, парень, внимательно. Где веревка, которую я тебе дал?» Даил попытался ее достать, но руки были заняты прекрасной ношей. «Да положи ты ее, что ты мнешься, не развалится!» — раздраженно сказал охотник. Даил аккуратно положил девушку перед лестницей, нашел в кармане куртки веревку, вернее, то, что от нее осталось, и вернул Крису. Картатос жадно выхватил ее из рук паренька и хищно впился в нее глазами. «Они решили надуть меня! Вот же мерзкие людишки! Ничего, им это выйдет боком! Они решили воевать с Крисом Картатосом! Они думают, что какой-то жалкий Фрел может справиться со мной! Ха! Три раза ха!» Приговаривая это, он нащупал на веревке маленький узелок, который остался Даилом незамеченным, хотя он мог поклясться, что еще некоторое время назад его там не было, и, вцепившись в него зубами, потянул, развязывая. Что-то страшное случилось, как только крохотный узел на веревке был развязан. Даил сразу это почувствовал. Веревка вспыхнула в руках Криса, точно взорвавшийся фейерверк, и превратилась в пыль. Одновременно с этим на волю откуда-то извне времени и пространства оказалось выпущено страшное существо. Сиреневый дым заклубился над полом, поднимаясь к потолку. Он закружился в вихре беззвучного танца, полыхая двумя красными угольями, похожими на глаза, спрятанными в тумане. Почувствовав тело мертвеца, сиреневый дым набросился на него и в мгновение высосал все соки из тела, так что от болеголова осталась только древняя мумия, которой, на взгляд, уже исполнилось никак не меньше нескольких тысяч лет. Крис Картатос забормотал что-то себе под нос. Звук его голоса напоминал змеиное шипение. Сиреневый дым почувствовал его, резко метнулся к нему и отпрянул в сторону, словно наткнулся на смертельную преграду. Какая-то неведомая сила заставила дым пригнуться к полу, струиться по нему, не давала распрямиться в полную силу. Охотник продолжал наговаривать заклинания, опутывая злобного духа паутиной подчинения. Как Даил не вслушивался, он не мог разобрать слова, которые произносил Крис. Они были на неизвестном ему языке. Последнее слово охотник не произнес, а выкрикнул. Дым взметнулся, преображаясь в длинную прозрачную гончую, сотканную из тумана. Только два кровавых глаза, адских уголька, горели на ее оскаленной хищной морде. Гончая прыгнула на лестницу, обдав Даила волной ужаса. Чуть было не сбила его с ног и понеслась наверх. Ноги Даила не удержали, и он присел на ступеньку. «Я как чувствовал, что старик Раух меня попытается бортануть. Вот что значит опыт и нюх. Ничего, теперь он умоется кровавыми слезами. Будет потом выжившим наука. Правда, мало кто выживет после такого». Охотник рассмеялся, и смех его был безумным. «Что это было?» — спросил Даил, и голос его дрожал. «Мы называем ее Сирень, один очень злобный и вечно голодный дух, который я спустил с поводка. Нельзя было меня злить!» «И что теперь будет?» «Все по-старому. Мы вернемся в темный город. В кабачке папаши Трофелиуса я тебе заплачу. И разбегутся наши дороженьки в стороны, как и было задумано». Заметив растерянность мальчишки, он неверно ее истолковал и постарался его успокоить. «Да не боись, я не обману. Обещал заплатить — заплачу. Все чин по чину. Полную сумму, как договаривались». «А мы не должны загнать эту сирень назад?» — спросил Даил, оглядываясь на лестницу, по которой злобный дух вырвался на свободу. «Сирень живет во временных мешках, и когда она насытится, то сама вернется туда», — ответил раздраженный охотник. Ему надоело попусту болтать с мальчишкой. Он спешил побыстрее убраться с земли лекарей, которая вскоре должна была превратиться в их могильник. Крис отпихнул Даила в сторону, поднял на руки бездыханную девушку, небрежно перебросил ее через плечо, точно мешок с грязным бельем, и стал тяжело перебирать ногами ступеньки. Как бы он ни храбрился, этот день дался ему тяжело.